Согласно регламенту, начал озвучивать их мэр, бой начинается с момента входа обоих соперников на ринг, выигрывает последний оставшийся в живых. В противном случае, если через 12 часов оба останутся живы, бой заканчивается ничьей, и оба будут ликвидированы специальным отрядом городской стражи. Арена представляет собой специально оборудованную площадку, которая оснащена системой видеонаблюдения и средствами защиты от случайных ранений зрителей. Напоминаем вам, дорогие гости, что вы можете поддержать своего фаворита, сделав ставку на нашего партнера, крупнейшую букмекерскую контору города. Сейчас предлагаются невероятно выгодные коэффициенты. Ставка против новичка оценивается как 5-1. Никого не удивляет, что большинство зрителей отдают предпочтение опытному ветерану, однако кто знает, вдруг именно этот дебютант окажется настоящей темной лошадкой. Мы предоставляем уникальную возможность заработать большие деньги буквально за считанные часы. Сделайте свою ставку прямо сейчас и получите шанс выиграть целое состояние. Кроме того, специальные гости нашего мероприятия получат приятные бонусы и скидки на первые ставки. Закончив с рекламой, Марсель небрежно махнул рукой, и Том с Яриком заняли свои позиции перед массивными воротами арены. Рев толпы заглушал даже голос градоначальника. На правах почетного гражданина нашего славного города, право первым вступить на арену предоставляется Ярославу и его верному спутнику, могучему медведю Сахатику. Через 5 минут ворота откроются для второго бойца. Аплодисменты публики перешли в настоящий грохот. Толпа ревела, свистела и выкрикивала имя ветерана, демонстрируя свое восхищение. Однако выражение лица самого Ярослава было довольно кислым. Немного помедлив, он неожиданно объявил: «Знаете что, пусть первый войдет новичок, места хватит обоим, а победы я добьюсь вне зависимости от порядка выхода. У новичка нет шансов, минуты его жизни теперь можно посчитать пальцами на двух руках». Наступило мгновение истины. Марсель, выслушая Ярослава, кивнул и обратил взгляд на публику с заключительными словами: «Доблесть нашего гражданина поражает. Исполним его волю. Давайте устроим праздник силы и смелости. По моей команде открываются ворота, ведущие на арену». Эффект оказался мгновенным. Толпа пришла в восторг от неожиданного жеста благородства и принялась скандировать имя героя еще громче. Несколько человек в первых рядах резко толкнули Тома вперед, заставляя его поспешно пройти сквозь открывшиеся двери ринга. За спиной бойца мгновенно захлопнулись тяжелые створки, отрезав путь назад. Теперь была лишь одна дорога – вперед. Сразу как ворота оказались закрыты, воцарилась почти гробовая тишина. На арене царил полумрак. Том сфокусировался, стараясь узнать места, в которых оказался. Хватило пары секунд, чтобы понять, что он в локации для боев на мечах и другом холодном оружии. Том напряг памяти и извлек воспоминания о том, как кропотливо переводил на листок блокнота кипящие лужи. Наступить в такую совсем не хотелось. Внимательно смотря под ноги, Том аккуратно продвинулся сквозь локацию. Нужно было торопиться, но глаза еще не привыкли к полумраку, поэтому боец шел медленно и чересчур осторожно. Сделав очередной шаг, он почувствовал, как липкая зыбучая глина начала всасывать его ботинок. Выругавшись, он попытался убрать оттуда ноги, но не тут-то было. Подошву левого ботинка как будто намазали клеем. Том выругался. Так влипнуть в неприятности на пустом месте мог только школьник. Времени не было. Том с силой рванул ногу. Ботинок остался торчать в липкой черной субстанции. Времени достать его уже не оставалось. Том в одном ботинке и носке спешным шагом направился в направлении следующей локации. Прошло уже не меньше 3 минут, от имеющихся в распоряжении 5, с того момента, как Том оказался на локации, до высадки его противника, но тем не менее он остановился у прохода в следующую локацию. Такую остановку Том продумал заранее. Это был единственный проход между локациями, и Ярослав просто не мог идти другой дорогой. Идеальное место для засады или ловушки. Том вытащил из рюкзака проволоку, мультитул и гранату. Торопясь настолько, насколько это возможно, он один конец тросика прицепил к соседнему кусту, а гранату тем же тросом с противоположного конца. Так как чека уже была выдернута, любой проходящий мимо человек или зверь, зацепивший тросик, спровоцирует взрыв. Аккуратно переступая наспех собранную ловушку, Том проследовал в следующую локацию. Это была зона для использования огнестрельного оружия. Вся территория была испещрена окопами. Томас быстро прикинул расклад. Чтобы продвинуться в следующую зону, нужно было пройти всю локацию, которое было сплошь ископано траншеями. Чтобы ее пройти, нужно многократно перепрыгивать через окопы. Любой человек – существо ленивое, даже если Ярослав – только душа мертвого человека, он наверняка не захочет скакать как горный козел. Маршрутов, позволяющих спокойно миновать локацию, было два. На первый Томас нагреб мусора, а на второй установил растяжку, схожую с предыдущей. По прикидкам Тома, до высадки Ярослава оставалось очень мало времени. Как будто в подтверждение его мыслей, в это мгновение Том услышал шум открываемых ворот. Прежде чем Том понял, что на ринг выпустили Ярика и его питомца Сахатика, ворота захлопнулись, и на локации снова стало тихо. Том понял, что ему нужно торопиться. Он хотел успеть добраться до желаемой локации прежде, чем придется вступить в бой. Идеальное место Томас выбрал еще сидя на дереве. Это была башня лучников, в последней, четвертой зоне. С этими мыслями Том бросился бегом к переходу между локациями. Впереди была зона, отмеченная на плане в блокноте, как рукопашка. Том несся так быстро, что едва не наступил на здоровую, метра два длинной змею. Стоп, что, змею, откуда на ринге змея? Том с опаской покосился на озеро, плавающий в нем труп, и несколько деревьев, раскиданных по локации. С ужасом Том осознал, что труп, плавающий по поверхности, имеет характерные следы от укуса, на правой ноге ниже колена, а у него самого не хватало одного ботинка. Понимая, что медлить нельзя, Том стал прикидывать варианты, под неодобрительным взором рептилии. Пару раз высунув язык, змея не демонстрировала открытой агрессии, но держала дистанцию и вела себя настороженно. Проблема заключалась в том, что она преграждала дальнейший путь, и уходить с траектории Тома явно не собиралась. Стрелять было опрометчиво. Во-первых, попасть из автомата в такую небольшую цель, даже с маленького расстояния, было сложно. Во-вторых, Том не хотел раньше времени обнаружить свое местоположение. Помолившись всем богам на свете, Том вжался в бетонный забор и по большой дуге стал обходить опасную рептилию. Змея зашипела, демонстрируя негативное отношение к похождениям вокруг нее человека. Том нервно сглотнул и на всякий случай поправил на поясе свой кортик, сделанный из меча. Том понимал, что должен торопиться, но вариант быть укушенным змеей его категорически не устраивал. Пройдя половину пути и находясь в радиусе одного броска кобры до тела, Том расслышал шаги. Было абсолютно очевидно, что его догоняет Ярослав. Том выругался про себя, противник не только не подорвался на уготовленных ему ловушках, но и двигался существенно быстрее. Однако эти самые шаги сыграли тому на руку. Змея уже поняла, что человек, двигающийся на цыпочках вдоль бетонного забора, не несет существенной угрозы, в то время как приближающиеся шаги несли в себе, для рептилий, опасность неизвестности. Змея отвернулась от Тома и направила взор на пустой проем в стене, соединяющий эту локацию с предыдущей. Том скрестил пальцы на руках и в один прыжок отпрыгнул на безопасное расстояние. Тем временем шаги становились все громче. Ярослав даже не пытался прятаться, судя по звуку шагов, он топал как по проспекту, полностью уверенный в своей победе. За пару секунд спринтерского забега Том добрался до своей цели и наконец-то оказался на локации лучников. Это была единственная зона с высокими башнями. К огромному счастью, он обратил внимание, что почти все пространство здесь заасфальтировано, и никаких рептилий вблизи не наблюдается. Теперь можно было делать то, что Том задумал изначально. Еще валяясь под деревом в ожидании ночи, он планировал занять позицию на одной из башен, так как это была господствующая высота. Том нырнул в открывшуюся пропасть коридора, ведущая в ближайшую деревянную башню. Том стремительно мчится по узким деревянным ступеням башни лучников, его ноги уверенно отталкиваются от каждой ступеньки, дыхание становится все более учащенным. Каждая секунда на вес золота, его цель, как можно быстрее занять боевую позицию на вершине башни, прежде чем Ярослав подойдет слишком близко, и все усилия Тома будут напрасными. Чертова лестница кажется бесконечной, дыхание сбилось окончательно, со стороны казалось совсем невысокой. Недалеко раздался крик Ярослава. Ярослав, на чем свет стоит, материл змею, встретившуюся на пути. Том улыбнулся и бросил отчаянный взгляд наверх. Наконец, достигнув вершины, Том останавливается, переводя дыхание. На вершине башни находилась небольшая комната, выполненная из грубых, но прочных бревен. Стены и потолок покрыты темными следами времени и множества сражений, пол устлан деревянными досками, которые слегка скрипят под ногами. В центре комнаты стоит массивный деревянный стол, на котором разложен подробный план локации, а также лежат несколько луков, арбалетов и колчанов со стрелами. Вдоль стен расположены полки с оружием и амуницией, а также несколько стульев, на которых можно отдохнуть между боями. Бойницы выходят на все четыре стороны, обеспечивая отличный обзор поля боя. Под окном, уходящим на западную сторону, располагается небольшой грубо заколоченный люк. Том, не обращая внимания на интерьер, припал на одно колено и вскинул автомат. Тяжело дыша, Том направил автомат в сторону Ярослава. Его сердце бешено колотилось, а в голове проносились мысли о том, как важно не упустить момент. Ярослав, отчаянно сражающийся со змеей, был его единственной целью. В снайперском прицеле Том видел каждое движение Ярослава. Тот то появлялся в перекрестии, то прятался за бетонной стеной, когда кобра делала выпад. Том знал, что у него есть только один шанс, и он должен быть точным. Наконец Ярослав на мгновение замер, и Том на выдохе плавно нажал на спусковой крючок. Выстрел прогремел в тишине башни, эхом отдаваясь от сухих деревянных стен. Ярослав упал на землю, а змея, потеряв свою жертву, скрылась в тени. Том не убирал автомат и продолжал вглядываться во тьму, стараясь в прицеле разглядеть поверженную цель. Как ни странно, ни змеи, ни человека видно не было. Том рыскал перекрестием прицела и не мог понять, куда делся труп, как вдруг, будто гром среди ясного неба, раздался выстрел винтовки Ярослава. Том через прицел увидел вспышку, после чего правый локоть обожгло болью. «Твою мать!» – выругался Том, поняв, что он в лучшем случае только ранил Ярослава, но точно не убил, а ответный выстрел противника попал тому в руку. Том отпрыгнул от бойницы и осмотрел руку. Пуля прошла вскользь, повреждения несерьезные, кости и сустав целые, но больно было так, что в глазах мутнело. С большим трудом он достал аптечку и, разбросав ее содержимое по полу, взял бинт, чтобы перемотать рану. Сфокусировавшись на проблеме и думая, что хуже уже быть не может, вдруг в метре от Тома раздался грохот, и мохнатая лапа медведя, пробившая люк под западной бойницей, стала разламывать пол вокруг себя. «Твою мать!» – выкрикнул Том. Огромная туша медведя, покрытая густой шерстью, медленно выползла из проделанного лапой отверстия. Издавая тихое рычание, медведь с горящими глазами приближается к нему. Том быстро оценил ситуацию. Медведь был крупным и сильным, но Том знал, что у него есть преимущество. Он находился в узкой комнате, где медведь не сможет развернуться и использовать всю свою мощь. Том схватил автомат. Медведь, увидев, что Том вооружен, остановился на мгновение, но затем, с ревом, бросился вперед. Том, не теряя времени, нажал на спуск. Автоматная очередь оглушительно загрохотала в узком помещении. Магазин подошел к концу, но, несмотря на боль, медведь продолжал двигаться вперед. Том, понимая, что автомат не сможет остановить медведя, отбросил его и схватил кортик, висящий на поясе. Он знал, что ему нужно действовать быстро и точно. Медведь, приблизившись, попытался схватить Тома своими мощными лапами, но Том, ловко увернувшись, нанес удар своим коротким мечом. Раненая рука заболела так, что Том едва не взвыл. Медведь, почувствовав боль, отступил на шаг, но затем снова бросился вперед. Том, используя каждый дюйм пространства, маневрировал, уклоняясь от атак медведя и нанося удары сам. Битва была напряженной, и Том понимал, что каждая ошибка может стоить ему жизни. Том оступился, и медведь попал лапой по корпусу Тома, сбив его с ног. Этой секундной паузы хватило, и медведь всем своим весом навалился на героя сверху. Жить Тому оставалось считанные минуты. Глава 22. Пожиратель душ. Том отчетливо понимал, что сделать он уже ничего не может. Мысли сумасшедшим вихрем проносились у него в голове. Отчаяние и смирение начали вытеснять из сознания гнев. Инстинкт самосохранения еще не был готов сдаваться, но рациональный мозг хотел успеть подвести логический итог жизни. Том хорошо понимал, что прожил насыщенную и счастливую жизнь. До звезд с неба никогда не хватал, но встретил любимую женщину, она родила ему ребенка, он успел побывать в разных уголках планеты, почти всю жизнь занимался любимым делом, заработал для семьи неплохие деньги, побывал в царстве мертвых до собственной смерти. Иными словами, Томас ни о чем не жалел, разве что, было обидно за то, какая глупая смерть. Всего один раз оступился, и вот пот сподыхаешь под тушей медведя. Тем временем, пока мозг прогонял перед глазами картинки из жизни, тело ощущало тяжесть огромного медведя, сдавливавшего грудь, мешающего дышать. Воздух из легких Тома выходил коротким выдохом сквозь сжатые зубы. Сердце бешено колотилось, казалось, вот-вот вырвется наружу. Паника охватила сознание, страх смерти сковал тело, оставив лишь парализующее осознание неизбежности конца. Перед глазами заканчивали мелькать картинки воспоминаний жизни, детства, первая любовь, приключения юности. Каждая мелочь вдруг стала значимой, важной частью истории, которую теперь невозможно было завершить. Медленно угасающий свет заливал пространство вокруг мягким туманом. Мир становился размытым, краски тускнели, звуки отдалялись, превращаясь в приглушенные шумы. Ощущение тепла сменялось холодной пустотой, проникающей глубоко внутрь. Мыслями он пытался цепляться за жизнь, вспоминать близких, друзей, родных, мечтал услышать голос ребенка, увидеть улыбку его матери. Но все тонуло в нарастающей темноте, поглощавшей сознание. Внезапно все поменялось. В комнату ворвалась настоящая пушистая буря, большой ручной филин Оливер с громким хлопками крыльев. Он обрушился прямо на спину медведя. Птица громко кричала, когти впивались в густую шерсть зверя, клюв больно клевал массивную шею. Том очень обрадовался во время вернувшемуся другу. Сердце защемило от нежности к этому пушистому зверьку, проявившему настоящую преданность. Разъяренный медведь недоуменно рычал, пытаясь сбросить назойливого противника. Невероятно мощные мышцы напряглись, голова поворачивалась туда-сюда, ища источник неожиданной атаки. Медведь растерялся, вес птицы ничтожен, но ее дерзость и боль, причиняемая острыми когтями, заставляли забыть обо всем другом. Используя драгоценные секунды замешательства животного, Том судорожно извивался, отчаянно стараясь выбраться из-под огромной туши. Мускулы натянулись, нервы, казалось, трещали от напряжения. Постепенно ему удалось высвободить руку, затем плечо, наконец обе руки освободились, и он сумел выскользнуть из-под медвежьей хватки. Оливер продолжал храбро атаковать хищника, давая возможность своему хозяину сбежать. Поднявшись на дрожащие ноги, Том бросился прочь из комнаты, чувствуя, как адреналин захлестнул каждую клеточку организма. Медведь, видя, как цель убегает, совершенно забыл про надоедливого пернатого и бросился вдогонку. Однако расклад сил поменялся. Теперь Том чувствовал прилив ярости и сил. Он стремительно вытащил из-за пояса свой короткий боевой меч, сжимая рукоять с такой силой, что пальцы побелели. Злобно выкрикнув какой-то боевой клич, Том ринулся вперед, направляясь точно к уязвимому месту зверя, шее. Со всей накопившейся злостью и отчаянием он нанес мощный удар сверху вниз, вложив всю силу мышц рук и плеч в этот единственный замах. Острый клинок глубоко вонзился в плоть, прорезая кожу и мышцы медведя. От удара животное резко вскрикнуло, содрогнувшись всем телом, почувствовав резкую боль и испуг. Кровь брызнула фонтаном, окрашивая стены и полы багровым цветом. Под влиянием инстинкта самосохранения раненый медведь отступил назад, испуганно озираясь, издавая глухие угрожающие рыки. Из раны обильно струилась кровь, усиливая панику зверя. Воспользовавшись моментом замешательства, Том быстро отступил в сторону, готовый нанести новый удар, если потребуется. Однако обессиленная туша медведя с ударом рухнула на пол, бешеная птица победоносно села на тушу. В помещении настала зловещая тишина. Убедившись, что враг больше не представляет угрозы, Том осторожно поднял автомат. Боль в локте была сумасшедшей. Том осмотрел руку. По сути, раны не было. Были две обожженные глубокие царапины. Хорошо, что обожженная кровь не сильно сочится. Спасибо тебе, пернатый друг. Я уже успел попрощаться с жизнью, сказал Том, закончив осмотр. Филин удовлетворительно ухнул и поправил крылья, как бы стесняясь собственной важности. Тем временем Том, на минуту совсем позабывший о том, что медведь далеко не единственный его противник, наконец спохватился и, припав на одно плечо, бросился к одной из бойниц. Медленно двигая стволом вправо-влево, он стал внимательно следить за возможными движениями поблизости, готовый в любой момент выпустить очередь во врага. Наконец в темноте стало заметно шевеление. Том без разбора нажал на спусковой крючок, и ничего не произошло. Он совсем позабыл, что выпустил весь магазин в разъяренного медведя. Выругавшись, он достал из разгрузки новый рожок и сменил его в автомате. Снова вскинул оружие, и едва не расплатился жизнью за свою халатность. Грохнул выстрел, в том месте, где он видел шевеление, в темноте сверкнула вспышка, в сантиметре от его правого уха просвистела пуля. Том, громко выдохнув, отпрыгнул от бойницы и скрылся за стеной. пытаясь ощупать ухо и голову на предмет непредусмотренных природой отверстий, Том тем временем облокотился спиной к стене и обратил свой взгляд вовнутрь помещения. Его взору тут же открылась ужасающая своей противоестественностью картина. Гордый филин сидел на поверженном медведе и уплетал куски медвежатины за обе щеки. Расширив крылья, филин наклонял крупную голову ближе к телу убитого зверя, обнажая острый клюв и сильные когти. Используя природные инстинкты охотника, он бесстрашно разрывал мясо и жировые ткани, отделяя куски мяса один за другим. Страшный звук разрыва ткани сопровождался хрустом костей и глотательными движениями, производимыми мощным клювом птицы. Каждое движение крыла, каждый поворот головы говорило о сытости и удовлетворенности удачной охотой. Рана на теле медведя кровоточила сильнее, пропитывая пол темно-красным оттенком крови, в то время как за пределами башни черная тень врага бесшумно скользила в направлении укрытия, в котором находился Том и Оливер. Том с ужасом смотрел на филина, и вдруг к своему изумлению обнаружил, что тот стал приобретать черты настоящего медведя. Сначала узкие когтистые лапы увеличились в диаметре, чешуйчатая кожа стала мохнатой, а тело стало менять сначала форму, а затем и цвет. Перья начали медленно темнеть, приобретая коричневатый оттенок, приближенный к шерсти медведя. Постепенно они исчезли вовсе, уступив место гладкой бархатной поверхности. Шея филина начала вытягиваться, его голова и клюв оставались прежними, но само тело стало менять пропорции. Хрупкое туловище росло в объеме, покрываясь густой шерстью. Крылья становились больше, уплотнялись мышцы. Лапы стали отрастать из того места, где раньше был хвост. Они перерастали в массивные плечи и грудную клетку. Лапы удлинились, формируя крупные костистые конечности, способные поддерживать огромную массу тела. Изменилась и походка. Плавные движения птицы превратились в уверенное передвижение большого животного, шагающего с достоинством и грацией настоящего царя леса. Волосы приобрели блеск и плотность. Процесс завершился удивительным событием. На месте некогда маленькой птицы возникла огромная сила и мощь дикого существа. Труп сахатика при этом иссох и стал походить на выжатую половую тряпку, а не на свежеубитого гиганта. Казалось, этот коврик, коим теперь выглядел сахатик, никогда и не был живым, будто он растерял все жизненные силы, в то время как новый медведь с огромными перепончатыми крыльями и головой филина предстал перед Томом во всей своей красоте в новом обличии. Он поглотил всю жизненную энергию поверженного врага, встряхнулся, привыкая к новым формам и размерам, затем медленно поднялся на задние лапы, оглядел окружающую обстановку, исследуя окружение и оценивая возможности новой жизни. Эту трансформацию Томас воспринял с ошеломляющим и смешанным чувством. Несколько раз он провел ладонью по глазам, подозревая, что устал и видит мираж, но вскоре понял, что происходящее реально. Фантастическое событие оказалось слишком необычным, чтобы быть плодом воображения. Невероятная трансформация Оливера вдруг оказалась прервана тихими шагами аккуратно крадущегося человека. Звуки шагов доносились снизу, со стороны лестницы. Том вскинул оружие и намеревался спускаться, но филин опередил его и нырнул в лестничный проем первым. «Эй, стой!» — попытался остановить своего союзника Том, но тут же осекся, вспомнив недавнее чудо. «Если уж сама природа распорядилась именно таким образом, значит, события развивались так, как должно быть». Поэтому, убедившись, что Оливер действует решительно и грамотно, парень решил довериться обстоятельствам и последовал за ним. Новое, получившееся животное, несмотря на грозное туловище гигантского млекопитающего, тем не менее не растеряло своих способностей летать абсолютно бесшумно, как это умеют все представители рода совиных. Не издавая лишних звуков, филин-медведь скользнул вглубь башни, в расстояние между маршами, и через мгновение пропал из виду. Том покрепче схватил автомат и двинул в темноту в одиночестве. Через секунду в сумраке Том разглядел знакомую фигуру. В темноте на лестничном марше стоял решительно настроенный Ярослав. В руках он держал свою неизменную винтовку, в данный момент направленную на Тома. Оливер стоял позади него, и, казалось, облетел его, оставшись незамеченным. «Ах, Том, снова встретились», — проговорил Ярослав, ухмыляясь, думая, что ситуация полностью под его контролем, пока Оливер аккуратно не толкнул его лапой, давая понять, что Том здесь не один. Ярослав не драгул, но заметно напрягся. Он медленно перевел взгляд на филина и с недоумением спросил: «А это еще что за чудище, и где мой медведь?» Том молча посмотрел на трансформировавшегося филина-медведя, стоящего позади Ярослава и хищно скалившего свою птичью морду. Гигантская смесь животного и птицы грозно подняла острые когти, готовая уничтожить врага в любой момент, но позволявшая до сих пор Ярославу до сих пор стоять на месте, лишь из уважения к своему хозяину. «Твоего медведя больше нет, у тебя нет шансов победить, складывай оружие и признавай поражение». Ярослав ухмыльнулся. «В данный момент это ты у меня на мушке, а не наоборот, с чего мне тебя слушать?» Том лишь незаметно кивнул, но Оливер все понял правильно. В одно движение огромный летающий медведь с головой филина отправил Ярослава вниз в расстояние между лестничными маршами. Ярослав даже не успел ничего понять, прежде чем с грохотом ударился о землю. Судя по расстоянию, это был стопроцентный труп. Тем не менее, не теряя бдительности, Оливер и Том спустились вниз. Филин толкнул своей медвежьей лапой искореженное от удара о землю с большой высоты тело и удовлетворительно ухнул. Голос его, после преображения, стал грубее и начал походить на гортанное рычание, но тем не менее, было понятно, что Оливер тем самым высказал собственное удовлетворение. Том подошел и почесал мохнатое чудище. Огромный зверь, подобно ручной кошке, потерся головой о грудь солдата. Бой закончился, и Том, ведя за собой необыкновенно послушного филина-медведя Оливера, направлялся к выходу. Несмотря на то, что на ринге не было больше противников, шли они аккуратно прислушиваясь и останавливаясь. Выйти из режима ожидания скорой смерти и концентрации всех чувств на каждом шорохе было сложно. Теперь, когда противников на территории не было, они не казались такими зловещими, тем не менее, они благополучно обошли по большой дуге место обитания змей. Затем, аккуратно прощупывая поверхность и минуя разные лужи, озера и другие препятствия, они добрались до потерянного в зыбучей луже ботинка Томаса. Не без усилий Том вытащил его и еще несколько секунд потратил на отковыривание липкой, зловонной жижи с подошвы. Наконец, оказавшись полностью обутым, они двинули к воротам. Не успев сделать и несколько шагов в направлении входной группы, створы с громким треском отворились, выпуская на арену возбужденную и разгневанную толпу зрителей. Толпа выкрикивала что-то неразборчивое, скандировала и ругалась, однако восторженных криков точно не было. Впереди всех выбежал человек, которого Том сразу прекрасно узнал. Это был Марсель. Лицо Марселя искажала маска негодования и откровенной злобы. Глаза буквально вылезали из орбит от ярости. Марсель остановился напротив Тома, сделал рукой знак толпе остановиться в шаге позади него. «Где ты взял эту птицу, и как смог ее приручить?» Сходу, взяв быка за рога, угрожающе спросил глава города. «Она на меня накинулась, а я ее пощадил и не стал убивать в лесу. А в чем дело?» Недоумевающе спросил Том. «Где конкретно ты нашел это чудовище?» Прорычал он, показывая пальцем на огромного Оливера. «И каким образом смог приручить монстра?» «Я нашел Оливера в лесу рядом с воротами в город», — равнодушно пожал плечами Томас. «Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло?» — спросил с неприкрытой злобой в голосе человек. «Не понимаю», — ответил Томас. «Неужели ты не заметил, что твой питомец, сожрав медведя, приобрел его черты?» «Вижу, а какое вам до этого дело? Это ведь мой питомец», — продолжал стоять на своем Томас. Толпа возмутилась хаявлению хозяина, издавая недовольные выкрики и комментарии. Некоторые пытались подойти ближе, другие боялись приблизиться к животному гиганту. «До этого мне есть дело, уж поверь», — продолжал злобствовать Марсель. «Ты понимаешь, что это не просто филин, это животное, пожиратель душ». Оливер стоял невозмутимо, ожидая реакции хозяина. Движения лап были мягкими, никаких признаков агрессии не проявлялось. Создавалось впечатление, что он чувствовал ответственность за безопасность Тома и не собирался проявлять враждебность без крайней нужды. Том спокойно положил руку на загривок животного, успокаивающе гладя его гриву. «Что это означает?» — не понял Том. Его вопрос еще сильнее выводил из себя градоначальника. «Пожиратели душ – это такие животные, которые способны сожрать другую душу. Съеденная душа не перерождается больше, как это происходит со всеми, кто умирает здесь. Почему мы еще не вымерли, хотя проводим состязания на смерть на ринге каждый вечер?» «Да потому, что следующим утром все погибшие придут из леса в город. Но тот, кого съел зверь, подобный твоему, не вернется из леса. Его душа теперь принадлежит пожирателю, и пожиратель приобретает желаемые черты съеденного. Забрать зверя, немедленно!» — резко начала скандировать толпа. «Убить монстра вместе с хозяином!» — выкрикивали разъяренные жители и начали потихоньку придвигаться к Томасу и его питомцу, доставая из ножен мечи, а из-за пазух готовые к бою автоматы. Томас испытывал целую гамму чувств. После трудной битвы, полной страха, боли и напряжения, он должен был наконец-то оказаться в безопасности, а вместо этого его сердце опять колотится в бешеном ритме. Тело трясет от адреналина, руки дрожат. Перед ним стоит толпа разгневанных горожан, жаждущих его смерти и уничтожения его питомца. Они кричат, обвиняют, требуют крови. Их лица искажены ненавистью, глаза полны ярости. Питомец Томаса, верный друг, защитник и товарищ, теперь становится объектом гнева толпы. Это зрелище вызывает шок, ужас и отчаяние одновременно. Томас чувствует себя беспомощным перед лицом коллективной агрессии. Страха не было, но было гнетущее чувство несправедливости. Один на один с врагом он уже доказал, чего стоит, но бить толпой одного нечестно. Паника охватила его сознание. Том осознал, что никакое оружие или сила не спасут его и животное от народного сумасшествия. Герой ощущает предательство общества, которое поступило подло. Глава 23. Разговор с Марселем. Не прошло и 20 минут, как Томаса хотел убить разъяренный медведь, и у него это почти получилось. Если бы не маленькая, но очень гордая птица, не стоял бы сейчас Томас здесь, и не размышлял над тем, что ему делать. Затем был Ярослав, который не меньше своего медведя, желал тому смерти. Теперь разъяренная толпа скандировала призывы кровожадной расправы над Томом и его питомцем. «Заткнулись!» — крикнул Марсель, затыкая горожан, а как только воцарилась тишина, продолжил: «Это мое шоу, мои правила. Я обещал Томасу безопасность в случае победы. Я свое слово сдерживаю. Но как быть с тем, что у него пожиратель душ в виде питомца?» Не выдержал кто-то из воинов позади градоначальника. «Никак, отпустим обоих. Причем отпустим во всем снаряжении, забирать ничего не будем». Томас боем доказал, что достойный меча и автомата. «Помимо этого, я обещал тебе помощь с поисками Аида. Я готов ответить на 3 любых твоих вопроса, прежде чем вам с Оливером придется уйти». Мысли лихорадочно мелькали в голове Тома, пока он слушал речь Марселя. Всего 20 минут назад он боролся за собственную жизнь. Был спасен маленьким филином, который теперь был размером со взрослого бурого медведя. Теперь же Марсель предложил свободу и гарантии безопасности победителю. Эта новость вызвала облегчение, но одновременно породила сомнение. Что за зверь является моим питомцем? Сам факт того, что Томас получил разрешение забрать трофеи и вооружение после победы, говорил о признании его победы. Однако условием освобождения было согласие покинуть город, прихватив с собой и огромное животное. Томас суетливо перебирал вопросы, витающие у него в голове, и, наконец, выделил из них самые важные. Оставалось сократить их список до 3. Выбор оказался крайне ответственным и трудным. Нужно было принять решение и задать правильный вопрос. Это может определить дальнейшую судьбу Томаса. Каждый вопрос требовал тщательного анализа и взвешивания последствий, но времени на раздумья не было. Как выбраться из царства мертвых? Задал свой первый вопрос Том. Во-первых, чтобы выбраться отсюда, тебе нужно снять проклятие, метка которого у тебя на руке. Во-вторых, тебе нужно идти в пересохшие русла реки мертвых и двигаться в направлении железнодорожной станции. На станции прыгнешь с крыши за пределы периметра, огражденного забором, и если повезет, вернешься в свое тело. Как снять проклятие, и есть ли способ снять его без риска для моей жизни? Уточнил Том, задавая второй вопрос. Марсель помолчал, затем заговорил серьезно. Единственный способ избавиться от проклятия – найти ключ. Этот ключ находится далеко отсюда. Это ключ от врат царства мертвых, и висит он на шее у Аида. Аид восседает в центральном городе. Именно там на шее у правителя хранится артефакт, обладающий теми свойствами, что тебе так нужны. Чтобы добраться до цели, тебе придется отправиться в долгий и опасный путь, пройти множество испытаний и преодолеть препятствия, о которых ты не можешь даже догадываться. При этом времени у тебя мало. Проклятие усиливается ежедневно, уменьшая продолжительность твоей жизни. Через пару дней ты начнешь периодически терять сознание, а еще через неделю этот процесс станет постоянным, и обратного пути уже не будет. Максимум через месяц твоя душа потеряет связь с телом. Тело умрет, а душа, застрявшая между жизнью и смертью вековечные, будет метаться между мирами, и нигде ей не будет покоя. Где находится этот центральный город? Центральный город расположен далеко на севере, пояснил Марсель серьезным голосом. Дорога туда лежит через пустынные земли, опасные болота и древние леса, населенные мистическими существами и монстрами, которых сложно представить. Тебе и твоей зверушке предстоит пережить нелегкий путь, полный испытаний и трудностей, прежде чем вы оба сдохнете, не дойдя до цели, ибо это почти невозможно». Голос Марселя стал тише, когда он добавил: «Город, где восседает Аид, называется Центрум. Говорят, что он охраняется могущественными стражами, которые допускают туда только избранных». После этого он снова заговорил так, что его было слышно всем желающим. «Теперь пошли в мой шатер к карте царства мертвых, я укажу тебе путь». Том шел вслед за Марселем, которого сопровождали только приближенные стражники. Город был пустым и безлюдным. Только горящий свет на улице показывал, что жители города не вымерли, а лишь ненадолго отлучились. Рядом с Томом шагал верный филин, медведь Оливер. Все вместе они покинули небольшую площадь, располагающуюся перед рингом, и теперь шли по пустынной улице города. Празднующую толпу герои оставили позади. Там шумели бойцы и рекой лился алкоголь. Звуки, доносившиеся с небольшой площади, заполненной ликующей публикой, увлеченной напитками и разговорами еще много метров, были уловимой периферией слуха. Большинство местных жителей предпочли наслаждаться праздником, игнорируя серьезный разговор о маршруте, назначенном градоначальником. Многие открыто высказывали желание уничтожить Тома, и абсолютно все мечтали прикончить его уникального спутника. Вскоре компания достигла палаточного городка. Здесь возле редких костров сидели и грелись считанные единицы бойцов, не желавших присоединиться к пиру. Протискиваясь между палатками и собирая удивленные взгляды редких горожан, Томас наконец-то добрался до шатра Марселя, где находилась подробная карта местности. Герои зашли вовнутрь помещения. Оливер и два стража остались снаружи. Здесь все оставалось так же, как и в прошлый раз. Награды, книги в книжном шкафу, массивная мебель, огромная карта на столе по центру. Марсель подошел к столу сам и сделал знак рукой, подзывая Томаса. Границы маршрута были отмечены, маршруты детально прописаны. Марсель провел пальцем по карте, сухо проговаривая предстоящие угрозы, которые должны были встретиться на пути героев. Здесь, на большом разложенном полотне, располагались детальные подробности. Ее контуры отчетливо просматривались, границы маршрутов были ясно обозначены. «Смотри на карту», — обратился Марсель к тому. «В правом нижнем углу карты ЖД-станция, с которой всех новеньких по путям железной дороги развозят по городам. На пути следования поезда остановка у нашего города в левом нижнем углу карты, первая. Дальше поезд делает зигзаг и едет на середину карты. Тут расположился небольшой городок сумасшедших амазонок. Не советую туда лезть. Вверху карты справа находится город, в котором восседает парламент, Дуат. Огромный и шикарный город, а слева вверху централ, в котором восседает Аид. Ходят слухи, что еще выше расположен город Хильхейм, но это лишь слухи. У тебя есть четыре варианта: либо идти по железнодорожным путям от Вальхаллы, где ты сейчас, до Централа. Это один из самых быстрых вариантов, но ты гарантированно умрешь, потому что дорога сплошь контролируется скелетными войсками, а они незнакомцев совсем не жалуют, и договориться с ними почти невозможно. Второй вариант – идти в обход всего царства, по периметру карты. Выйти из Вальхаллы в левом нижнем углу, дойти до ЖД-станции в нижний правый угол, пойти в верхний правый угол, тем самым обогнув Дуат, и выйти к Централу в верхний левый угол. Это самый безопасный вариант, но идти далеко и тебе не хватит времени, проклятие убьет тебя раньше, чем ты дойдешь до ворот Централа. Третий вариант, еще короче, чем первый, но придется пережить реально сложные условия. Во-первых, тебе придется переплыть Мертвое озеро. Видел на подходе к городу тропинку, пересекает ручеек, в нем вода течет мертвая, убивает все, до чего касается. Так вот, этот ручеек впадает в море, в котором вся вода такая, и его постоянно штормит. Перейти его можно только по ЖД-путям, которые контролируются скелетами. Альтернативный путь – переплыть на лодке. Только одевайся серьезно, чтобы ни одна капля от брызг на тебя не попала. Оставляет ожоги, а в больших количествах убивает. Дальше придется перейти горный хребет, который называется непреодолимый не просто так. Как ты понимаешь, название говорит само за себя. Но на самом деле несколько смельчаков преодолевали его, это реально, просто сложно настолько, что легче сразу от этой идеи отказаться. Последний вариант, и я рекомендую тебе его меньше всего, это сейчас пересечь ЖД-пути, выйти в центр карты к Фемит-тауну, городу амазонок, и по пригороду пройти мимо озера и гор. Вариант нормальный, если бы не жители города, которые людей из Вальхаллы на дух не переносят. На этом я с тобой прощаюсь, рассказал тебе все, что знал, и ответил на три вопроса, заданных тобой, сохранил тебе жизнь и полученное в оружейке обмундирование. Таким образом я выполнил все обещания. Напоследок, разрешу тебе переждать ночь в городе и выдвигаться на утро. Но помни, до 12:00 и тебя и твоей зверюшки след должен простыть, иначе будешь врагом, а с врагами разговор короткий. Все ясно? Да, сухо ответил Томас, спасибо. Раз ясно, то желаю удачи, и надеюсь увидеться с тобой, солдат, уже после твоей смерти. Будешь полноправным гражданином нашего города, а пока ты жив, тебе здесь не место. Иди, моя стража проводит тебя до госпиталя. Там на втором этаже дом удовольствий, в одной из комнат сможешь выспаться перед долгим путешествием и подумать над маршрутом. Удачи, боец. Том вышел из шатра. Марсель дал короткие распоряжения страже и обратно скрылся в глубине большой палатки. Сопровождающие Тома стражи двинулись вперед, не дожидаясь Тома. Последнему вместе с преданным зверем не оставалось ничего другого, кроме как двинуться следом. Они шли по узкой тропе между палаток. Даже те редкие жители, что были сейчас в палаточном городке, спрятались по своим палаткам, и теперь здесь было совсем тихо. Только какой-то мальчуган кинул камень им вдогонку, прошипел, чтобы валили из города, и скрылся между палатками. Ночной город утопал в тени зданий, лунный свет лишь кое-где прорывался сквозь мрачные переулки, очерчивая причудливые фигуры теней. Тишина стояла абсолютная, разве что редкие звуки ночных насекомых нарушали покой ночи. Группа путников вышла из палаточного городка и оказалась на плохо освещенной, пустынной главной улице. Шагая по прохладной брусчатке, Томас, заметно утомленный ночными событиями, шел позади группы, сосредоточенно глядя под ноги, избегая острых камней и неровностей. Справа от него шествовал неукротимый филин-медведь Оливер, чья крупная фигура, возвышаясь над низкорослыми кустарниками, наполняла редких прохожих ужасом. Двое сопровождающих, посланных местным градоначальником Марселем, шли впереди, и тоже не без доли отвращения вперемешку со страхом поглядывали на Оливера. Оба стражника были одеты в темные камуфляжные костюмы, широкополые шляпы скрывали их лица от посторонних взглядов. Их шаги отдавались гулким эхом, разбегаясь по пустынным улочкам и возвращаясь неприятным отголоском, словно предупреждение о скрытых опасностях. Над городом нависала густая дымка, порожденная близлежащими лесами и болотами, придавая округу мистическую ауру. Здание госпиталя, совмещенное с домом удовольствий, выбранное местом ночлега, представляло собой старое здание, расположенное по левой стороне от центральной дороги. Уже при приближении к месту ночлега стали различимы шумные голоса гуляющей толпы. Через пару минут взору группы открылся пейзаж пьяного гульбища. Люди толпились группами, весело кричали, свистели и смеялись. Повсюду звучали плохо спетые песни под гитару, смех и звон бокалов. Запах мочи, сигарет, вина и пива перемешался. Царила атмосфера расслабленного гульбища, однако, увидев появившихся незванцев, настроение толпы изменилось мгновенно. Любители оружия и алкоголя перестали петь и общаться, обратив пристальное внимание на пришедших. Их реакция была незамедлительной и негативной. Свистки и грубые ругательства зазвучали в адрес прибывших, ненавидящие взгляды обрушались на Оливера. Один за другим находившиеся поблизости посетители стали собирать небольшие предметы, камни, ветки, маленькие бутылки. Весь этот мусор очень скоро полетел в путников. Первый брошенный камень пролетел недалеко от ног Тома, заставив его нервно отступить назад. «Куда идешь, приятель?» – раздался грубый саркастический голос из толпы. «Присоединяйся к нашей вечеринке». Однако шутливый тон быстро сменился агрессией. Камни полетели чаще, направленные непосредственно в сторону Томаса и Оливера. Участники вечеринки выстроились полукругом, создавая стену враждебности и ненависти. Два стража Марселя быстро заняли оборонительную позицию, блокируя доступ к главному герою и его спутнику. Мужчины встали широкой стеной, отталкивая нападающих кулаками и ногами, удерживая порядок. Напряжение возросло до критической отметки, когда нападение приняло массовый характер. Закрываясь руками и защищая голову, Томас бросился к дверям госпиталя. Оливер, прикрыв крыльями шею и частично вжатую в туловище шею, не отставал. Какой-то здоровый обломок кирпича больно ударил в плечо. Стражники прикрывали отход, отбивая удары и останавливая дальнейшие наступления толпы, но толпа была готова их растоптать. Видя рвущуюся вперед публику, сгруппированную вокруг него и его верного питомца, Томас испытал шок и разочарование. Как могло случиться, что вчера ему шагу не давали ступить, всем было интересно посмотреть на живого человека, а теперь швыряют бутылки и ветки. Почему вчерашние поклонники обратились в недоброжелательных врагов? Сам себе мысленно отвечая на вопрос, и продолжая пятиться к двери, Томас продолжил свою мысль. Всему виной страх. Страх перед Оливером, который может уничтожить их душу навсегда, без возможности переродиться. Но его то самого, Тома, они были готовы отправить на ринг, хотя знали, что в случае проигрыша он из леса с утренними лучами солнца не придет. И для них это было развлечение, очередная забава. Все, конечно, поменялось, стоило костлявой смерти подобраться к их нежным жопам. Они тут же схватились за камни и палки и сбились в толпу. Вот они, храбрые воины Вальхаллы, смелые только зная, что утром все будет как прежде, даже если сейчас из них выпустят все кишки. Напускная храбрость и поддельное геройство – вот что из себя представляет этот сгнивший до кончиков пальцев город. Обида проникла в душу и расположилась там как дома. Камни и бутылки летели в его сторону. Стражи Марселя, как могли, сдерживали толпу, но едва ли два, даже сильных человека могли противопоставить толпе что-то вразумительное, а доставать оружие было нельзя, это понимал и сам Томас. Тот, кто достанет оружие первым, устроит массовую перестрелку, и если для горожан это обойдется лишь ожиданием утреннего перерождения, то вот для Тома все закончится тут же. Ожесточенные попытки защитников удержать нападающих усилили ощущение тревоги. Больше всего беспокоило состояние питомца, подвергнутого нападкам толпы. Видя, как камни попадают в бедное животное, Томас испытывал глубокое сочувствие и беспокойство. Мысль о потере единственного верного спутника заставляла его сердце учащенно биться, а ноги нести его к дверям госпиталя. Только когда двери госпиталя закрылись, а шум от толпы стих, Том смог выдохнуть. Стражники зашли в помещение через минуту и сразу закрыли за собой дверь. «Сюда нельзя с животными!» — выкрикнула медсестра, зашедшая в вестибюль. Она услышала шум и спустилась, ожидая увидеть очередного больного, но увидела огромного филина переростка с туловищем медведя. Недовольная, она кричала ругательство и размахивала руками. «Я не могу оставить животное за порогом, его там порвут на части», — сказал Том, прикрывая рукой Оливера. Ему не в госпиталь, а наверх, переждать пару часов до рассвета. «Приказ Марселя», — вступился один из стражей, и медсестра была вынуждена отступить. «Спасибо», — сказал Томас, и протянул стражу свою руку. Страж молчал, руку не подал. Презрительно посмотрел на Томаса, затем сплюнул, и все-таки ответил: «Была бы моя воля, я бы тебя и твою нечисть к праотцам отправил без раздумий. Та причина, по которой ты еще жив, это приказ Марселя. Не рассчитывай на дружеское прощание. Я желаю, чтоб тебя и твою живность в ближайшем лесу на клочки изорвали». С этими словами он развернулся, толкнул дверь и вместе с напарником покинул помещение. Медсестра закрыла за ними дверь. «Можете оказать мне медицинскую помощь? У меня ранено плечо ударом кирпича и прострелен локоть», — попросил Том. Медсестра хмыкнула, демонстративно развернулась на каблуках и ушла прочь, давая понять, что никого лечить она не будет. Глава 24. Побег из Вальхаллы. Том поднялся наверх. Плечо и локоть ужасно болели. Ноги не поднимались, едва волоча жалкое туловище наверх. Запыхавшееся сердце, уставшее от того, что адреналина в крови больше, чем самой крови, вяло перекачивало жидкость по венам. Усталый Том отсчитывал ступени, борясь с головокружением. От усталости его даже немного тошнило. Позади него, чуть более бодрый, но тоже смертельно уставший, поднимался Оливер. Медведь с головой филина и большими раскидистыми крыльями. По мере продвижения по лестнице, Том обратил внимание, что бледно-белые стены и сдержанная отделка госпиталя начала уступать цветастому ремонту дома удовольствий. Наконец, поднявшись по лестнице, Том оказался на втором этаже. Теперь он шел по ярко освещенному коридору. Стены были украшены причудливыми фресками и яркими коврами ручной работы. Каждый шаг отдавался гулким эхом от старинных половиц. Несмотря на усталость и боль, его чувства, отточенные в многочисленных войнах, оставались острыми как бритва. Ощущение покоя сменилось тревожностью. По спине пробежали мурашки, заставив обернуться. Двое молодых девушек стояли неподалеку и выглядывали из-за угла, пристально наблюдая за ним и его питомцем. Одна из них была высокой, стройной брюнеткой с выразительными карими глазами, излучающими тепло и любопытство. Ее взгляд говорил сам за себя. Ей определенно нравился новый незнакомец. Но рядом стояла другая девушка, гораздо ниже ростом, с коротко стриженными волосами пепельного цвета и холодным взглядом серых глаз. Она напряженно смотрела прямо на Тома, лицо ее выражало неприязнь и настороженность. «Не смотри на него, это тот самый парень», — тихо произнесла коротышка с волосами пепельного цвета, стараясь говорить негромко, хотя было ясно, что она хочет быть услышанной, у него зверь-душегуб. Ее подруга удивленно вскинула брови, недоверчиво глядя на Тома, однако сомнений в голосе второй девушки не ощущалось, скорее наоборот, твердый тон свидетельствовал о полной уверенности в своих словах. Том закатил глаза и пошел своей дорогой. Он шел по цветастому коридору, поочередно толкая все двери, которые попадались ему на пути, в надежде отыскать открытую пустую комнату. Две девушки остались стоять неподвижно, словно изваяние из мрамора, внимательно следя за каждым движением Тома. Однако Том, сосредоточившись исключительно на собственных целях, решительно продолжил двигаться дальше по цветастому коридору. Нужно срочно проверить плечо. Оно нестерпимо болело после встречи с кирпичом. Если это вывих, его надо было вправить как можно скорее. А ранение огнестрелом было не грех обработать и перебинтовать. Ковер под ногами мягко пружинил, поглощая звуки шагов. Декоративные витражи отбрасывали разноцветные блики на каменные стены, окрашивая пространство загадочными оттенками. Несколько раз он останавливался возле дверей, осторожно прислушиваясь, пытаясь определить, свободна ли комната внутри. Однако каждая дверь оказывалась закрытой либо занята кем-то другим. Наконец, заметив слегка приоткрытую деревянную дверь ближе к концу коридора, Том направился туда. За дверью оказалась просторная комната с высокими потолками, украшенная легкой цветастой мебелью. По центру стояла двуспальная кровать с красным покрывалом. Просторная кровать с бархатным покрывалом выглядела особенно заманчиво после долгого пути, но только если застелить подозрительные белесые пятна. Том впустил вовнутрь питомца и закрыл за собой дверь. В помещении было всего одно, но зато большое двухстворчатое окно, выходившая на границу города. Вид из окна открывался на бескрайний лес, который раскинулся в метре от забора, который в свою очередь располагался сразу за окном. Облегченно вздохнув, Том закрыл дверь и осмотрел помещение внимательнее. Посторонних не было. Том прислушался к внутренним ощущениям. Вроде тихо, интуиция не кричала об угрозах. Теперь, наконец-то они с питомцем были в безопасности и наедине. Оливер зевнул, вяло потянулся и улегся на коврик перед входной дверью. Наконец-то можно было снять тяжеленный бронежилет, рюкзак и разгрузку. Тело, казалось, сейчас взлетит от легкости, когда лишние килограммы были сняты со спины и аккуратно сложены рядом с кроватью. Том сдернул скатерть со стола и кинул ее на кровать перед тем, как сесть. Он достал из сумки небольшую аптечку и аккуратно обработал глубокую рану на руке, очищая и накладывая свежие бинты. Затем, усевшись на кровати, глубоко вдохнул и крутанул плечом. Раздался хруст, и в глазах потемнело. Через пару секунд наступила божественная тишина. Боль в плече отступила, боль в локте после перевязки тоже стала меньше. Том впервые за свое долгое путешествие наслаждался моментом отдыха без предвкушения скорой смерти. У него в запасе было минимум несколько часов на сон, а дальше он сможет спокойно покинуть город. Жить здорово. Том устроился удобнее на мягкой постели, однако сон никак не приходил. Вместо этого мысли кружились хаосом в голове, прокручивая возможные варианты дальнейшего маршрута. Нужно было принять важное решение, которое могло повлиять на исход всего путешествия. Первый вариант – отправиться к бешеным амазонкам. Эти женщины-воительницы жили вдали от цивилизации, славясь своим непредсказуемым характером и воинственностью. Если удастся завоевать их доверие, они могли бы провести его быстрее через опасные земли. Но успех зависел от множества факторов. Настроение амазонок, удача и дипломатии самого Тома. Ситуация осложнялась тем, что он воин и он мужик, а они страшно наладили с гражданами Вальхаллы. Второй вариант – плыть через мертвое озеро. Говорили, что оно заполнено ядовитыми испарениями и мутировавшими существами. Что было известно наверняка, что там постоянно штормы, а даже капли воды из этого озера были смертельно опасны. Зато этот путь был одним из самых коротких, так сказать, напрямую. Хотя идея плавать там звучала безумно, отчаянный герой понимал, что иногда приходится выбирать наименее очевидные маршруты ради цели. Еще к минусам этого варианта можно было отнести то, что после преодоления озера, все равно не получится отдохнуть. Впереди требовалось преодолеть страшные горы под названием «Непреодолимые». Третий вариант – идти по железнодорожным путям, ведущим через равнины, в которых властвовала нечисть и верховодили скелетные войска. Путешествие по таким местам считалось смертельно опасным, ведь нечисть не чуралась грабежом и разбоем. Конечно, у Томаса не было с собой сокровищ, но, во-первых, грабители об этом не знают, а во-вторых, чужаков они тоже не любили. Только невероятно удачливый человек мог пройти этим путем живым. И последний вариант, самый безопасный, хотя и наиболее долгий путь, обойти кругом всю страну, постепенно продвигаясь к центральному городу. Этот маршрут гарантировал относительно спокойное передвижение, но занимал месяцы, тогда как время, остывшее в распоряжении Тома, ограничивалось несколькими неделями. Мысли окончательно запутывались. Каждое решение имело плюсы и минусы, каждый выбор несет свою долю риска. Вздохнув, Том понял, что пришло время довериться интуиции и внутреннему компасу героя. Возможно, правильная дорога сама откроется перед ним. Отдохнуть надо было срочно, ведь впереди ждало путешествие в центральный город, Централ, куда отправлялись немногие и откуда возвращались еще меньше. Это путешествие обещало быть трудным, полным неизвестности и возможных опасностей. Здесь же, окруженный теплом уютной комнаты, Том позволил себе немного расслабиться и погрузиться в долгожданный сон. Сладкий сон прервал встревоженный Оливер. Он толкал своими массивными лапами хозяина и с брезгливостью тянул одеяло в разводах клювом. Том никак не хотел просыпаться, что еще сильнее беспокоило птицу-мутанта. Наконец Оливер, вконец потерявший надежду пробудить хозяина, поддел лапой кровать с одного края и приподнял ее одной стороной наверх. Хозяин кубарем свалился на пол. Едва проснувшийся Том нашел себя сидящим на полу возле перевернутой кровати, в компании страшно настороженного филина. Тот явно хотел что-то сказать, и глазами полными решительности и напряженно смотрел на хозяина. Том хотел было выругать нерадивое животное, мешающее ему спать, но вовремя одумался, поняв, что прежде Оливер так никогда не делал, а значит, на то была весомая причина. Его мысли тут же были подтверждены тихим шепотом, который Том расслышал из-за двери. «Я вам говорю, этот черт со своим попугаем-переростком здесь спят. Если мы их сейчас прямо здесь прихлопнем, у нас с тобой и деньги, и слава будут. Надо брать их пока теплые». Ему отвечали сразу несколько голосов. Том прислушался, смог различить не меньше 4 человек, которые сейчас сидели за дверью и планировали его убийство. Том решил, что вступать с ними в бой глупо. Тут же прибежит стража и без разбора положит всех. Если для налетчиков такой расклад ничем критичным не оборачивался, то для Тома такой поворот был бы конечной остановкой. Холодный пот выступил на лбу Тома, сердце учащенно забилось, осознавая серьезность ситуации. Пока мозг медленно обрабатывал услышанное, руки автоматически начали действовать, быстро надевая бронежилет и разгрузку. Томас одевал все это и потихоньку перемещал тело ближе к окну. Оливер беспокойно топтался рядом, ворча низкими гортанными звуками, словно предупреждая своего хозяина о приближающейся опасности. Отважный филин вытянул шею, его огромные глаза блестели мудростью, показывая готовность защищать своего друга любой ценой. Он долгое время смотрел за заспанными движениями неуклюжего хозяина, не принимая активных действий, но понимая, что ждать нельзя, а заспанный хозяин еще долго будет собираться, подал Томасу сначала рюкзак, а потом автомат, держа ремень, последнего, зажатым в клюве. «Спасибо тебе, дорогой, что бы я без тебя делал», — сказал Том и почесал зверя по макушке. Оливер удовлетворительно ухнул. Тем временем голоса за дверью звучали громче и увереннее, становясь отчетливо слышимыми сквозь щель. «Мы знаем точно, что он там прячется. Я лично видел, как эта птица-переросток зашла внутрь. Быстро. Берем мечи и готовимся войти». Решительность врагов не оставляла шансов на переговоры или убеждение. Единственное спасение заключалось в бегстве. Опустив голову, Том рванулся к оконному проему, стремясь избежать столкновения с вооруженными людьми. Открыв створку окна рукой, покрытой шрамами от прошлых приключений, Том выбрался наружу. Холодный ночной ветер ударил ему в лицо, освежая сознание и разгоняя остатки сна. Оглядевшись вокруг, он увидел забор, окружавший весь периметр города. Если как следует разбежаться, можно выпрыгнуть сразу в лес, а там этим головорезом меня не схватит. Том вздохнул, за секунду помолился всем богам, которых знал, и прыгнул. Полет был коротким, а приземление жестким. Хорошо, что хоть прыгать пришлось только со второго этажа. Потирая ушибленные ступни, Томас дождался, как крылатый питомец беспроблемно выпорхнет из окна и мягко приземлится рядом. «Вот собака», — с горечью сказал Том, наблюдая грацию Оливера и потирая ушибленные ноги. Долго сидеть на земле без движения было нельзя, требовалось как можно скорее скрыться в лесу, чтобы избежать погони. Только скрывшись в лесной чаще, Том осознал, что уже в который раз он обгоняет когтистую смерть, тянущую к нему свои костлявые грабли. Вместе с верным другом птицей и мутантом, преодолевая препятствия, Том устремлялся вперед, навстречу новым приключениям и испытаниям, осознавая, что его жизнь вновь вступила в период борьбы и выживания. Том сначала бежал, через пару минут сменил бег на спортивную ходьбу, периодически оглядываясь назад и прислушиваясь. Вокруг была лишь тишина ночного леса. Томас посмотрел на часы и выругался, спал он от силы часа три. Том долго бежал по ночному лесу, прислушиваясь к каждому звуку, ожидая возможной погони. Спустя несколько минут быстрого бега он перешел на энергичную спортивную ходьбу, внимательно осматриваясь и постоянно оглядываясь назад, чтобы убедиться, что никто его не преследует. Окружавшая тишина леса внушала спокойствие. Лишь слабые шорохи листьев и ветер, играющий ветвями деревьев, нарушали ночную тишину. Оглядевшись вокруг, Том увидел, что местность оставалась пустой и безопасной. Посмотрев на часы, он отметил, что до рассвета оставалось еще примерно 40 минут. Немного успокоившись, Томас остановился возле ближайшего дерева, оперся на ствол и постарался отдышаться, восстанавливая дыхание после интенсивной пробежки. Рядом с ним находился его верный спутник, филин-медведь Оливер. Приблизившись к человеку, он уткнулся головой в живот хозяина, выражая потребность во внимании. «Спасибо тебе, дорогой друг, ты ведь нас спас», — тепло произнес Том, поглаживая меховую шевелюру Оливера. «Может, ты хочешь, чтобы я расчесал тебя? Ты ведь мой блохастик». Этот нежный жест разрядил напряженную атмосферу. Решив окончательно определить направление дальнейшего путешествия, Том взвесил все возможные варианты маршрута. Просчитав риски каждого варианта, он пришел к выводу, что справляться с природными препятствиями проще, чем противостоять многочисленным врагам. Озеро и гора представлялись менее кровожадными, чем амазонки или орды скелетных воинов. Принятое решение вселило надежду и оптимизм, добавив уверенности в успешном завершении миссии. Том напряг память и вспомнил карту на столе у градоначальника. Если он выпрыгнул из окна с южной стороны города, а ворота находились с востока, нужно было обогнуть город с западной стороны, чтобы лишний раз не пересекаться со стражей города, а затем без смены направления двигаться на север, в направлении Централа. Пауза, отведенная на отдых, подошла к концу. В любой момент ночные налетчики могли броситься в погоню. Том вздохнул, грустно глядя на тяжеленный рюкзак. Время, отведенное на восстановление сил, неумолимо истекало. Всякий миг ожидания мог обернуться катастрофой. Ночные налетчики вполне могли начать погоню в любой момент. Чувствуя возрастающую тревогу, Том с тяжелым сердцем посмотрел на свой тяжеленный рюкзак. Его вес и объем были отнюдь не детскими. Тащить на себе полный комплект обмундирования страшно не хотелось. Погрузившись в раздумья, Томас перевел взгляд на своего спутника, массивного и крепкого филина-медведя Оливера. Животное сильно прибавило в размерах и силе с момента их последнего путешествия по лесу. Томас посмотрел на рюкзак, посмотрел на Оливера и снова опустил взгляд на рюкзак.